Однажды солнечным летним днем котенок Гав вышел во двор. Было время обеда. И черный кот, и лохматый пес, и все остальные обитатели двора что-то аппетитно жевали. И только котенку Гаву жевать было нечего. Вдруг он увидел щенка. Щенок стоял перед маленьким блюдечком, на котором лежало что-то очень большое и очень вкусное. Это у тебя что? Сосиска! А ты тоже идешь обедать? Нет, я еще не могу обедать, потому что я еще не завтракал. А хочешь, мы эту сосиску вместе съедим? Хочу! Только как же мы ее будем делить? Очень просто. Вот тут начало сосиски. Тут конец. А вот тут середина. Я начну есть сосиску сначала, а ты с конца. Нет, лучше я сначала, а ты с конца. Встретимся на середине. Раз, два, три. Да. Что-то мы уж очень быстро встретились. А ты уверен, что середина сосиски была именно на этом месте? Теперь уже не важно. Все равно никаких других мест у сосиски не осталось.